Кот взмолился названным братьям: «Козел да баран, не оставьте меньшого брата!» Взял козел кота, посадил его на себя, и поскакали они опять по горам, по долам, по сыпучим пескам. Долго бежали, день и ночь, пока в ногах силы хватило. Вот пришло крутое крутище, станово-становище. Под тем крутищем скошенное поле, на том поле стога, что города стоят. Остановились козел, баран и кот отдыхать. А ночь была осенняя, холодная. Где огня добыть? Думает козел да баран, а кот серый лоб уже добыл бересты, обернул козлу рога и велел ему с бараном стукнуться лбами. Стукнулись козел с бараном, да так крепко, искры из глаз посыпались, береста и запылала. Развели они огонь, сели и греются. Не успели путем обогреться, глядь, жалует незваный гость, медведь. «Пустите обогреться, отдохнуть, что-то мочи моей нет. Садись с нами, Михаил Иванович. Откуда идешь?» «Ходил на пасеку, да подрался с мужиками». Стали они вчетвером делить темную ночь. Медведь под стогом, кот серый лоб на стогу, а козел с бараном у костра. Вдруг идут семь серых волков, восьмой белый, и прямо к стогу. Заблеяли козел да баран со страху, а кот серый лоб такую речь повел: «Ах ты, белый волк, над волками князь, не серди нашего старшего брата, он сердит, как расходится, никому не сдобровать. Али не видите у него бороды? В ней-то и сила. Бородой он зверей побивает, а рогами только кожу снимает. Лучше с честью подойдите да попросите, хотим, дескать, поиграть, силу попытать с меньшим братишкой, вон с тем, что под стогом лежит». Волки на том коту поклонились, обступили медведя и стали его задирать. Вот медведь крепился, крепился, да как хватит на каждую лапу по волку. Перепугались они, выдрались кое-как, да, поджав хвосты, давай наутек. А козел да баран тем временем подхватили кота, побежали в лес и опять наткнулись на серых волков. Кот живо вскарабкался на макушку ели, а козел с бараном схватились передними ногами за еловый сук и повисли. Волки стоят под елью, зубами лязгают. Видит кот серый лоб, что дело плохо. Стал кидать в волков еловые шишки да приговаривать: «Раз волк, два волк, три волк, всего-то по волку на брата. Я, кот, давеча двух волков съел с косточками. Так еще сытеханек, а ты, больше брат, за медведями ходил. Да не изловил, бери себе и мою долю». Только сказал он эти речи, козел сорвался и упал прямо рогами на волка. А кот, знай свое, кричит: «Держи их! Лови их!» Тут на волков напал такой страх, пустились бежать без оглядки. Так и убежали. А кот серый лоб, козел да баран пошли своей дорогой. О Ваське-Муське. Русская сказка. В некотором царстве, в некотором государстве, а именно в том, в котором мы живем, жил-был помещик. У помещика был кот. Звали его Васька-Муська. Помещик любил Ваську-Муську. И кот свою кошачью работу выполнял хорошо, в хлебных лабазах ловил крыс и мышей. Когда хозяин прогуливался, Васька-Муська мог нести во рту до фунта весом гостиницы из лавки домой. и крепко любил его за это помещик.